Вархаммер 40 тысяч. Делайте ставки, господа. Мэтью Фаррер. Было это во время между третьим и последним Ваакхом, Унгскара и войнами, которые Империум прозвал бедствиями серой крови. Ченгрил из Железных воинов встречал четырех гостей в своем доме-крепости, что среди разоренных миров залива Митры. Из машин, приземлившихся у внешних стен, появилась диковинная процессия. Ченгрил наблюдал за нею с мрачной подозрительностью, хотя сам пригласил этих гостей. Их пути можно было проследить по диким, кричащим цветам детей Императора и царственным, но столь же ослепительным одеянием тысячи сынов. Повелители ночи скрывали свои доспехи под плащами и хранили молчание. Но несущие слово гордо вздымали знамена и громко распевали непристойные религиозные гимны. Ченгрил пристально глядел на них всех, что собрались на площади, выстроенной им для встречи, и обменивались оскорблениями и похвальбой. Они приземлились в огромном кольце укреплений, которые Ченгрил возвел на захваченном им мире, вместе, созданном им ради демонстрации собственной мощи. В полукруге у восточных стен он возвел каменные зиккураты, увенчанные посадочными платформами, и устроил широкие поля, где новоприбывшие могли установить свои шатры. В центре кольца лежали руины древнего имперского поселения, а в этих руинах под сенью узловатых мертвых деревьев находилась площадь собраний, как раз такой величины, чтобы Ченгрил мог принимать там только самых выдающихся гостей. Ее окружала стена с аркой, куда должны были друг за другом пройти гости, и там возвышалась каменная платформа для самого Ченгрила, откуда он мог бы обращаться к ним. Свое жилище Ченгрил создал из орочьего корабля-налетчика, который рухнул на поверхность планеты во время самой яростной битвы Ваакха много лет назад. Он вычистил изнутри корпус, огромный как курган, пробурил скальную породу под ним и наполнил освободившееся пространство казармами, кузнями и батареями. Носовой таран превратился в высокие сводчатые ворота и широкую галерею, по которой Ченгрил выводил своих воинов, когда желал поохотиться или отправлялся на войну. Когда Ченгрил впервые осмотрел этот рухнувший корабль, он обнаружил нежданное сокровище. В сетке из тонких алмазных нитей лежала целая дюжина камней величиной с кулак. У всех плавная круглая форма, будто яйцо. Поверхность такая гладкая, что рука по ним будто скользит, а цвет насыщенный, ослепительный красный, будто они горят. Ченгрил точно знал, что ему попалось, но никак они оказались здесь. Неужели эльдары позволили, чтоб столько камней душ угодило в лапы орков? Или камни, уже сорванные с мертвых владельцев, приглянулись оркам, когда тот, кто их собрал, в свою очередь стал трофеем? Неважно. Хотя сам Ченгрил вряд ли мог найти им применение, он знал многих, кто считал эти камни подлинно драгоценными, и поэтому он выслал Геральдов. Ради четверых отозвавшихся. Это уязвило его гордость. Конечно, Ченгрил не ждал, что на все его призывы ответят. Некоторые геральды не смогли найти адресатов среди бурь Ока Ужаса или на вечных дорогах войны, проторенных легионерами-предателями. Другие вернулись с отказами, а третьи и вовсе не вернулись. И все же лишь четверо. Может быть, другие легионеры сговорились, чтобы обесславить его и оставить в одиночестве? Что за враги строят планы против него? С такими мыслями он спустился из своей крепости, чтобы приветствовать гостей. Господин Ченгрил был старым железным воином, который заработал свои шрамы и почести при стенах имперского дворца в последние, наполненные ужасом дни ереси Гора. Тысячи лет, проведенные в сражениях долгой войны, не прошли даром для его тела, содрав с него плоть, а затем сломив и сменившую ее сталь. Теперь то, что осталось от Ченгрила, плавало в густом растворе из плоти внутри огромного четвероногого дредноута, построенного по его собственному проекту. Его лицо, чудесным образом не отмеченное войной, но раздутое и пухлое, как у младенца, глядело на свет из бронестеклянной полусферы, встроенной в переднюю часть махины, глазами, которые шевелились так, будто глазницы кишели червями. И сейчас эти глаза видели четырех эмиссаров, входящих на площадь, каждый из которых держался так, чтобы продемонстрировать превосходство, высокомерие и мощь. Ченгрил загодя расставил для гостей выстроенные дугой железные кресла, украшенные мрачно сверкающими самоцветами и угловатым орнаментом. И теперь каждый без слов, отдав дань уважения хозяину, занял свое место. Левее всех восседал Ходер из «Повелителей ночи», облаченный в помятые, видавшие виды доспехи, поверх которых был наброшен плащ из блестящих черных перьев. Время от времени светящиеся бело-голубые полосы с шипением выползали из плаща и змеились по пластинам брони. С обоих бедер свисало по плетеной кожаной веревке с прикрученными проволокой скальпами врагов, и веревки тянулись за ним длинными хвостами, куда бы он ни шел. Сев, он подобрал их, сложил кольцами у ног и приглаживал скальпы, будто они были его домашними зверьками. Справа от него второй в полукруге был Эмеш Айя из детей императора, известный разбойник и растлитель нравов. Кожа Эмеш Айя была бледной и морщинистой из-за невральных клещей, которыми он сам себя заразил на каком-то непролазном мире смерти, чтобы те время от времени болезненно стимулировали его нервы. На нем был нагрудник из отполированного до ослепляющего блеска серебра, по всей поверхности усеянный зазубренными крючьями и металлическими терниями невероятно тонкой работы. Язык, вытянутый изо рта, был насажен на эти шипы, чтобы он мог, стряхнув головой, почувствовать, как рвется нежное мясо, и насладиться этим ощущением. Третьим был несущий слово Драхмус, который поставил перед своим креслом медную чашу с дымящимся пеплом, свой личный талисман. Это были горящие кости одного из адептус Астартес Империума, побежденного, но отказавшегося присягнуть губительным силам, коим служил Драхмус. Обработанные особым образом кости могли тлеть в чаше вечность, но так и не сгореть до конца. На левом наплечнике древнего темно-красного доспеха Драхмуса сидела крошечная горгулья, чье брюшко сплошь состояло из блестящих механизмов и шестеренок, а конечности и голова из демонической плоти. Существо держалось за один из громадных стальных рогов на шлеме и тихим скрипучим голосом нашептывало отрывки из писаний Ларгара. Полукруг замыкал четвертый, что сидел справа от Ченглера, Кхров из Тысячи Сунов. Он прибыл в одиночестве и объявил себя посланником нескольких лордов-чернокнижников, которым Ченгрил направил Геральдов. Кхров был одет в вычурном стиле своего легиона. Доспехи и мантия сияли синим и золотым. Поверх них была наброшена накидка густого лазурного цвета с каймой, мерцающей всеми цветами, какие только мог распознать глаз и неописуемыми оттенками варпа. В одной руке он бережно держал длинный адамантиевый посох, пронизанный нитями психореактивного кристалла и увенчанный большим темным сапфиром. Голова Чангрила покачивалась в маленьком выпуклом окошке, когда он переводил взгляд с одного на другого, и его недовольство не утихало. Он твердо решил, что сразу даст понять, кто здесь господин над господами, и так обратился к другим легионерам. «Внемлите моим словам, родичи по крови, собратья-чемпионы своих легионов! Вы прибыли к Ченглеру, что рожден был сыном давно разоренной Олимпии, а выкован кровным потомком великого Пертураба, славного мощью среди всех примархов, назван Железным Воином, в великом крестовом походе прошлого и назван предателем, когда отцы наших легионов восстали, чтобы навечно умертвить того, кто называл себя императором, в наказание за тщеславие и безверие. Сделан изгоем, когда наш легион был оттеснен от бастионов Терры и сделан мастером на неодолимом Медренгарде, где кузнец войны чествовал мою отвагу пред вратами Пертураба и всей моей ротой. Это я, тот, кто завладел этим миром и сделал из него крепость. И я нашел эти пленные души, что вы видите перед собой. Да, сияющие камни лежали у ног Ченгрила, и по бокам от них стояли двое его самых преданных стражей терминаторов. И хотя я избавлюсь от этих камней, отдав их тому из вас, кто предложит в обмен самую лучшую дань, вы должны оправдать свое присутствие здесь». Скрипучий голос, доносящийся из динамиков дредноута, смешался со скрежетом металла и шипением поршней, когда его вместилище повернулось на коротких толстых ногах. «Я не раб, подобный животному, и не мелкий царек из тех, что мнят себя великими, собрав за собой отребья из Ока Ужаса или из какого-нибудь чахлого мира колонии», — сказал он. И я не буду иметь дело с теми, кто мне не ровня. Чтобы сделать ставку, вы должны преподнести мне не только земные богатства, но и истории. Во имя чести своего легиона, каждый из вас расскажет о своем подвиге в ратном деле и боевом искусстве, чем докажет, что именно он наиболее достоин этого приза. А то, что я скажу сейчас, считайте доказательством моего доверия и благосклонности. Ибо прежде чем вы начнете делать ставки, я одарю вас собственной историей, по которой вы узнаете, чего я стою и какова моя мощь. Так Ченгрил из Железных Воинов начал свой рассказ.